тот вечер они встали лагерем почти у самой верхней точки перевала Лавланд, на высоте 12 тысяч футов над уровнем моря. Спали в одной палатке, а температура воздуха упала до 20 градусов ниже нуля. Примерно минус 29 градусов Цельсия. Без устали дул ветер, холодный, как лезвие кухонного ножа. На землю падали резкие тени скал. Звезды казались такими большими и близкими, что не составляло труда до них дотянуться. И где-то выли волки. Лежащий внизу мир напоминал огромную гробницу. Что на западе, что на востоке. На следующий день, еще до рассвета, Коджик разбудил их громким лаем. Стью подкрался к выходу из палатки с винтовкой в руках. И впервые увидел волков. Они подошли вплотную, сидели вокруг лагеря. Не выли, только смотрели. Их глаза поблескивали зеленым. Все они, казалось, безжалостно ухмылялись. Стью выстрелил 6 раз, практически не целясь. Волки разбежались, один высоко подпрыгнул и рухнул. Коджик подбежал к нему, обнюхал, поднял лапу и помочился. «Волки по-прежнему его», — пробормотал Том. «И всегда будут его». Он пребывал в каком-то полусне. Веки не желали подниматься, глазные яблоки двигались медленно. Стью вдруг осознал, что происходит. Том впал в транс. «Том, он мертв? Ты знаешь?» «Он никогда не умрет», — ответил Том. «Он в волках, родные мои, да. В воронах. Он тень совы в полночь и скорпиона ясным днем. Он спит головой вниз вместе с летучими мышами. Он слеп, как они». «Он вернется?» — с ужасом спросил Стью, почувствовав, как внутри все похолодело. Том не ответил. «Томми!» «Том спит. Он ушел смотреть на слона. Том, ты можешь увидеть Боулдер?» Далеко-далеко белая полоска зари поднималась по небу, разорванная безжизненными горными пиками. «Да, они ждут. Ждут известий. Ждут весны. В Боулдере все спокойно». «Ты можешь увидеть Френни?» Том просиял. «Френни, да! Она толстая. Думаю, она собирается рожать. Она переехала к Люси Свон. Люси тоже ждет ребенка, но Френни родит первой. Да только...» Лицо Тома потемнело. «Том, что только?» «Ребенок! Что с ребенком?» Том в недоумении осмотрелся. «Мы стреляли в волков, да? Я заснул, Стью!» Стью выдавил улыбку. «Ненадолго, Том». «Мне приснился слон. Смешно, правда?» «Да». «Что с ребенком? Что с Френ?» Он начал подозревать, что они не успеют вовремя добраться до Болдера. То, что видел Том, произойдет до их возвращения. Хорошая погода закончилась за 3 дня до Нового года, и они остановились в Китридже. До Болдера оставалось так недалеко, что теперь любая задержка вызывала горькое разочарование. Даже Коджик нервничал и не находил себе места. «Ну, скоро пойдем дальше», — с надеждой спросил Том. «Не знаю», — ответил Стью. «Хочется верить, что скоро. Нам бы еще 2 дня хорошей погоды. Я уверен, больше и не нужно». «От чёрт!» — он вздохнул, потом пожал плечами. «Ну что ж, может, только посыплет и перестанет». Но буран выдался самым сильным за всю зиму. Снег валил 5 дней, и местами высота сугробов достигла 12, а то и 14 футов. Когда 2 января они сумели выбраться на поверхность и увидели солнце, плоское и маленькое, как тусклая медная монета, все ориентиры исчезли.